Эпилог. Соня стоит, не поднимая глаз от пола, и я чувствую тошнотворную боль внутри. Смотрю на любимую и не могу наглядеться, но тот ржавый гвоздь вины, что застрял в сердце, вот уже полгода не дает мне покоя. Соня поднимает руку, поправляет складки белого платья, чуть не роняет букет невесты. Я подхватываю его и вкладываю ей в ослабевшие пальцы. Я знаю, она думает о сестре, о той боли, которую невольно причинила, о страхе и сомнениях, о счастье, которое не готова принять даже от меня. «Все будет хорошо, не волнуйся», — шепчу ей, хотя и сам не уверен в своих словах. Она не отвечает, хочет повернуться, но застывает в полоборота. Я смотрю назад, вместо нее. Гостей немного, только наши родители, однокурсницы Сони, Линка и Костян в качестве свидетелей и несколько сотрудников бара. Тишина за спиной придавливает к полу, как могильный камень, словно все пришли не на бракосочетание, а на похороны. «Надо выдержать», — приказываю себе. «Любую неприятность лечит время». Крепко сжимаю Сонины пальцы, но она высвобождает их. Она передумала. С тоской понимаю я. Сейчас откажется. Волнение сдавливает грудь. Эти полгода прошли в постоянном напряжении. Светлана устроила нам настоящий Армагеддон. Начала с меня, а потом переключилась на сестру. Соня ночь за ночью плакала в подушку. «Надо держаться вместе», — уговаривал я любимую. Мне тоже пришлось несладко. Светлана привлекла в свою команду моих родителей. Отец передал бар управляющему директору, выгнал меня из дома. Я устроился в студии, но упрямо стоял на своем. Не выдержав осуждения семьи, Соня переехала ко мне в студию. А потом улетела на учебу за границу, лишь бы быть подальше от неприятностей. Но, увы, от себя не убежишь. Она и там не нашла покоя. Вернулась через месяц. А я ненавидел себя за нерешительность, за то, что не сумел вовремя разорвать токсичное отношение с Сиси. «Я так не могу», — раз за разом твердила Соня. «Мне Светку жалко. Может, расстанемся?» «Наоборот», — упрямился я. «Давай поженимся. Тогда все от нас отстанут». И вот теперь мы стоим в зале регистрации брака, а у меня на душе кошки скребут. Скорее бы все закончилось. Как мантру повторяю про себя. «Добрый день, уважаемые новобрачные и гости!» Я вздрагиваю. Напротив появляется регистратор ЗАГСа. Крупная, статная женщина в красивом костюме цвета пыльной розы. Соня напрягается. Натянута, как гитарная струна. Тронуть нельзя. Зазвенит, заплачет, порвется. Но тут она поднимает голову, улыбается уголками рта. Мы встречаемся взглядами, и теплая волна облегчения заливает душу. В ее глазах, чистых и прекрасных, я вижу уверенность, силу и любовь. «Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью взаимным и свободным?» Продолжает регистратор. «Прошу ответить вас, невеста». Ровным голосом Соня твердо произносит. «Да». Я выдыхаю. «Наконец-то». Мы обмениваемся кольцами, расписываемся в документах. Невеста? Нет, теперь уже законная жена поворачивается ко мне за традиционным поцелуем. На ее губах, нежных и доверчивых, играет легкая улыбка. Я не могу отвести от нее глаз. Сегодня волосы убраны в строгую прическу, из ушей исчезли все сережки, кроме одной пары. Скромные гвоздики из белого золота подарил Соне я. И она их не снимает. «Я люблю тебя», — шепчу ей. Нежность переполняет сердце. Теперь я абсолютно уверен, что мы вместе выдержим все испытания. Даже вселенскую обиду Сиси. «Я тебя тоже». Соня заглядывает мне в глаза, игриво подмигивает. и настроение мгновенно поднимается. Гости проплывают мимо с поздравлениями. Я вижу неясное очертание вытянутых губ, обнимающих рук. Мне нет до них дела, когда рядом стоит женщина моей мечты. Именно с ней я испытал самые разнообразные эмоции. От ненависти и злости до всепоглощающей любви. Ни к одной женщине не чувствовал такого притяжения. Там, в квартире Пашки Васильева, спасая Соню из плена, я понял, что такое настоящая любовь. Понял, безоговорочно принял и сделал все, чтобы быть вместе. Улыбаюсь, пожимаю чьи-то руки, чокаюсь бокалом с шампанским и вдруг чувствую, как Соня сжимает мои пальцы. Смотрю на ее внезапно побледневшее лицо, слежу за отчаянным взглядом и с трудом преодолеваю приступ головокружения. «Она здесь!» — шепчет Соня. Я чувствую панику в ее голосе и тоже настораживаюсь. У входа в зал стоит Сиси. Она замерла намеренно, чтобы гости разглядели ее строгий черный костюм и такого же цвета блузку. Это Светлана надела на зло. Хочет показать, что она в трауре. «Сонь, что делать?» Рядом оказывается Лина. За ней маячит Костян. С некоторых пор эта парочка неразлучна. Я крепко сдавливаю Сонину руку. Нельзя сейчас поддаваться истерике. Да и бесполезно. Назад дороги нет. Вот Светлана, насладившись произведенным эффектом, идет прямо к нам. Я притягиваю к боку Соню, обнимаю за талию. Мы одно целое, никакой скандал нас не разлучит. Я люблю тебя, повторяю ей. И происходит чудо. Соня расправляет плечи, расслабляется и смотрит открытым взглядом на сестру. Внезапная острая боль вины за то, что причинила Сиси страдания, оставив ее, давным-давно загнанная в тайнике памяти, с яростной силой набрасывается на меня. Теперь Светлана стоит перед нами с высоко поднятым подбородком и сжатыми кулаками. С некоторых пор она мучила Соню абсолютным равнодушием и молчанием, и это было наказание куда более страшное, чем прежние ссоры и жестокие слова. Она окидывает нас пронзительным взглядом голубых глаз и судорожно вздыхает. За спиной устанавливается напряженная тишина. Слышу только, как кто-то всхлипывает. «Поздравляю!» — вдруг говорит Света. «Я знаю, как сильно ты хотела!» Она замолкает, переводит дыхание. Чувствуется, что эмоции захлестывают ее. На меня даже не смотрит, словно ей противно. Я замечаю в ее кулаке что-то темное. «Светка, прости!» Говорит Соня дрогнувшим голосом, не выдержав напряжения. «Прости меня!» «Да что уж там!» С придыханием выдавливает Сиси. «Живите!» Соня делает шаг к сестре, та шевелит пальцами. «Что у нее в руке?» Мелькает вопрос, и тут адреналин бьет по мозгам. «А что, если это...» Я выскакиваю вперед и закрываю Соню собой. «Разбирайся со мной!» Прошу глухо, ловлю взгляд голубых глаз. Но Сиси на меня не смотрит. Она толкает меня в плечо и бросается к Соне. Я разворачиваюсь в ужасе и застываю. Сестры обнимаются, а потом одновременно всхлипывают и смеются. Плачут и смеются. Светлана вытирает глаза черным шелковым платочком. О боже, ну я идиот! Стою и тоже улыбаюсь во весь рот. Облегчение наполняет все тело воздухом. Так и кажется, что сейчас взлечу, как воздушный шарик, и затеряюсь в облаках. Нет мне места в этой сестринской идиллии. Оглядываюсь на родителей. Они взволнованы и еще не верят в то, что сестры помирились. Я тоже не верю. Осторожно трогаю Соню за локоть. «Я сейчас!» Она смотрит на меня сияющими глазами. «Светка пришла! Понимаешь? Моя Светка пришла!» «А ты предатель!» Вдруг заявляет Сиси с каменным лицом. «Держись от меня подальше!» «Все понял. Исчезаю!» Отшучиваюсь я, но тело тяжелеет. словно шарик внутри меня лопается, выпуская воздух. И тут Соня подхватывает длинную юбку и несется к выходу из зала. Я лишь на миг застываю, но бегу следом. «Соня, подожди меня!» Мы вылетаем на крыльцо. Летний день, наполненный светом и солнцем, искрится зеленью, радуется с нами. «Девочки, все вниз!» — кричит Соня. Она разворачивается спиной к гостям, теребит букет, ждет, пока все подружки спустятся. «Готовы!» — кричит кто-то. «Раз, два, три!» Букет невесты взлетает в воздух, делает плавную дугу и опускается в руки Светланы, которая в этот момент открывает дверцу припаркованной машины. Она растерянно смотрит на нас, на цветы и улыбается.